простоте его обстановки и утвари можно убедиться и теперь по сохранившимся столам и ложам, которые вряд ли удовлетворили бы и простого обывателя. Даже и спал он, говорят, на постели низкой и жестко посланной. Одежду надевал только домашнего изготовления, сработанную сестрой, женой, дочерью или внучками. Тогу носил не тесную, не просторную, полосу на ней не широкую, не узкую, а башмаки подбивал толстыми подошвами, чтобы казаться выше. Впрочем, нарядную одежду и обувь он всегда держал под рукой в спальне на случай внезапной и неожиданной надобности. Давал обеды он постоянно и непременно со всеми блюдами, а приглашения посылал с большим разбором и званий и лиц. Валерий Месало сообщает, что ни один вольноотпущенник не допускался к его столу, исключение делалось только для Мены, да и то лишь после того, как за выдачу флота Секста Помпея он получил гражданство. А сам Август пишет, что однажды пригласил к обеду своего бывшего охранника, на вилле которого остановился. К столу он иногда приходил позже всех, а уходил раньше всех, так что гости начинали закусывать до его появления и оставались за столом после его ухода. За обедом бывало 3 перемены, самое большее 6. Все подавалось без особой изысканности, но с величайшим радушием. Тех, кто молчал или беседовал потихоньку, он вызывал на общий разговор, а для развлечения приглашал музыкантов, актеров и даже бродячих плюсунов из цирка, чаще же всего сказочников. Празднества и торжества справлял он обычно с большой пышностью, а иногда только в шутку. Так и на Сатурналиях, и в другое время, ежели ему было угодно, он иногда раздавал в подарок и одежды, и золото, и серебро, иногда монеты разной чеканки, даже царские и чужеземные, а иногда только войлок, губки, мешалки, клещи и тому подобные предметы с надписями двусмысленными и загадочными. Любил он также на перу продавать гостям жребии на самые неравноценные предметы или устраивать торг на картины, повернутые лицом к стене, чтобы покупки то обманывали, то превосходили ожидания покупателей. Гости с каждого ложа должны были предлагать свою цену и потом делить убыток или выигрыш.